Глава шестая. В маслянистом лунном свете Валя ступала уверенно. Каменистая тропинка, попетляв, обогнула забор санатория и, как ручей в озеро, влилась в широкий отлогий склон, очерченный вдалеке горным лесом. Цикады глухо трещали, их варварская музыка стлалась над ночным миром. Высокая луна плоско высвечивала поляну, куда Валя и Влада Гордина вывела тропинка, и по которой они теперь шагали. Поляна была коротко острижена с проплешинами. В светлое время здесь пасли скот, золотистые кругляки заскорузлых коровьих лепешек были разбросаны по коричневой земле. Поспевая за Валей, Влад немного досадовал, что луна светит так ярко и негде от нее укрыться. Ни куста, ни камня. Шли они молча. Посреди поляны Валя остановилась. «Давай посидим», — предложила она. «Здесь хорошо». «Светло как», — пробормотал Влад, опускаясь на колючую землю. «Все спят давно», — сказала Валя и улыбнулась безмятежно. «Или по кустам прячутся, кто не спит», и круглым жарким плечом прислонилась к Владу Гордину. И стало Владу не до света, не до жизни и не до смерти. И Валя была нежна и деятельна. Ладони ее скользили по плечам Влада, голова его наполнилась медовым светом, медовым и яблочным. И плавно покалывали спину сухие ости травы, и плыла легкая лодка где-то выше земли, по тихой воде. Лодка без гребца. Страшнее всего болезнь ударяет человека в час своего прихода. Вот я. Грозное имя болезни нагоняет на душу ужас и тоску. Пораженный ударом больше не чувствует себя ни венцом творения, ни царем природы, а только случайной частицей плоти, захваченной болезнью, огромной и безграничной, как смерть. А потом, если не уходит жизнь и время не превращается в ничто, рана затягивается пленкой новой реальности, и раненый существует в ней по своим правилам и по своим понятиям. Он тянется к таким, как он сам, и в этом замкнутом круге, в этом тайном братстве с общим языком и общим знанием находит истинный родной дом. Самшитовая роща и была таким братством и таким домом для трех сотен людей, молодых и постарше. Болезнь сделалась как бы средой обитания. К ней привыкли, как человек привыкает к воздуху, рыба к воде. Все здесь было так или иначе связано с болезнью. Утреннее кормление таблетками, обход врачей, процедуры, послеобеденный мертвый час, даже банный день раз в неделю в качестве обязательного гигиенического мероприятия. Всякое правило, само собой, вызывает противодействие и протест. Больные упрямо уклонялись от обязанностей и нарушали санаторный режим. И шла жизнь, не оставляя следов, как Иисус по водам. Были больные, были врачи. Врачи были, как-никак, начальниками, больные — подчиненными. Врачи знали, что положено о больных и их беде, по историям болезни, по конвейерным встречам на обходах, в рентгеновских кабинетах и ординаторских. Болезнь была и для врачей не менее страшной и сокрушительной, чем для последнего тубика, выкашливающего вместе с кровью ошметки собственных легких. Но другая болезнь — рак, например, или инфаркт. А ТБЦ был как бы своим, прирученным и относительно безопасным. Между врачами и больными пролегала заградительная стена, забор, к которому и сами обитатели санатория «Самшитовая роща» не приближались без крайней нужды. Горсточка врачей никак не вписывалась в равноправное братство больных, а лишь примыкала к его опушке, глядела на ближние деревья, не видя леса. Старожилы и завсегдатые санатория не помнили случая, чтобы врач позвал больного к себе домой на чашку чая или, пробегая в своем форменном белом халате по парку, подсел к знакомым чахоточным на лавочку поболтать о том о сём под звон цикад. Можно было понять и врачей, если б это кому-нибудь захотелось. Сидеть безвылазно в дыре месяц за месяцем, год за годом, в этой самшитовой роще, на виду у осточертевших коллег, по соседству с тремя сотнями больных, не с кем приятно провести вечер, некуда пойти. Среди больных встречались изредка яркие люди и привлекательные, и вспыхивала светлячком сердечная приязнь, но по неписанному правилу романы между врачебным персоналом и пациентами исключались категорически. Санаторный партком во главе с Ревазом Бубоевым глядел по сторонам недреманным дурным оком. Случались тут лирические происшествия, но заканчивались они однозначно. Экстренной выпиской больного без объяснения причин. И глядя на разлив страстей в разогретом болезнью сообществе, врачи испытывали зависть. Им можно, нам нельзя. Это еще почему? Уместнее было бы спросить, а почему они заболели, а мы нет? Однако на такой общий вопрос вряд ли можно было подыскать вразумительный ответ. Что же до романов, то с этим было все ясно. Нельзя и все. Мало ли чего еще нельзя на белом свете. Переходить улицу на красный свет, слушать по радио «Голос Америки», играть в азартные игры на деньги. Нельзя сомневаться во всесильности учения Маркса, потому что оно верно. Нельзя верить в Бога, потому что Бога нет, это доказано наукой. А кто все-таки верит, тот находится в плену пережитков старины, и за это могут уволить с работы. Галина Викторовна, лечащий врач Влада Гордина, считала, что жизнь должна строиться на разрешениях, а не на запретах, но мнение свое держала при себе. В свои 26 лет она твердо усвоила, что возражать против общепринятых правил и спорить с начальством – дело не только бесполезное, но и опасное. Усвоила она это не с чужой подачи, а на собственном кислом опыте. Еще студенткой Пятигорского мединститута Галя Старостина написала в стенгазету статью о том, что американская джазовая музыка происходит от чернокожих рабов и поэтому близка душе раскрепощенного советского человека, устремленного в будущее. Такой пассаж заставил призадуматься факультетское начальство. Галя была заподозрена в моральной неустойчивости и низкопоклонстве перед Западом. Шутками тут и не пахло. На общем собрании студентов встал вопрос об исключении ее из института, и то, что она отделалась строгим выговором с предупреждением, стало делом чистой удачи. Представитель райкома комсомола был настроен непримиримо. Проштрафившуюся Галю спасло ее безупречное социальное происхождение и в меньшей степени успехи в учебе. Урок, надо сказать, пошел впрок. С тех пор Галя предпочитала помалкивать, и статьи в газету больше не писала никогда. Стихи, да, те писала, но их только ленивый не сочиняет в нежные годы в ожидании большого чувства, которое негаданно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Прошелестело время институтской учебы, настал судный день распределения выпускников. Галка получила направление в самшитовую рощу, в тубсанаторий, и безропотно приняла свою судьбу. Впрочем, с ее джазовым пятном в личном деле она и не надеялась на то, что ее оставят в Пятигорске, а не зашлют куда-нибудь на периферию. Галина Викторовна Старостина таким образом была начинающим советским человеком, обтекаемым в меру. Годам к 30 она, оттянув положенный кандидатский стаж, незаметно влилась бы в ряды полноправных членов КПСС и уже в этом качестве дожидалась бы без потрясений выхода на пенсию и на заслуженный предсмертный отдых. Интерес к Владу Гордину появился у Гали Старостиной в день его приезда. Кого это еще подселили к кубинцу? Простого человека это, понятно, не поселят в двухместную палату. да к тому же в женский корпус. Вотворение Влада таким образом стало событием, маленьким, но событием в жизни санатория «Самшитовая роща». Здесь редко случалось что-либо заслуживающее внимания. И вот Влад Гордин появился, и это было отмечено врачами, медсестрами, нянечками и в меньшей степени хозяйственной обслугой, озабоченной житейскими насущными проблемами. Приехал новенький, то ли сын какой-нибудь столичной шишки, то ли сам из начальства. Откликнулись на события и больные. Женщины с суетливым любопытством, а мужики угрюмо и не без зависти. Всяк согласился бы вот так. За здорово живешь, переехать в женский корпус к кубинцу. А Галя Старостина в своем кабинете в корпусе достала из белого железного шкафчика папку с историей болезни новенького и внимательно ее прочитала. «А, значит, журналист. Как интересно». Диагноз, поставленный московским специалистом, ничуть ее не обескуражил. Встречались у нее такие больные. Гордин не первый. Полгода он тут пробудет обязательно. Наберется сил, окрепнет, а потом уже в больницу для продолжения лечения. Влад Гордин ничего не знал о том, что написано в истории его болезни. Это был почему-то секрет. Секрет страшный. Самым главным хранителем секретов в санатории «Самшитовая роща» был директор Ревас Бубуев. Такая осведомленность полагалась Бубуеву по должности. С медицинским директорством он сочетал председательство в парткоме и являлся бессменным членом бюро райкома партии как нацкадр и преданный коммунист. Его побаивались и больные, и врачи. Бубуев знал все или почти все обо всех. Кто что сказал, кто с кем спит, кто какие письма пишет и получает. Ревас организовал в санатории образцовую стукаческую службу. К нему шли с отчетом для доверительной беседы, как куму на зоне. Сведения же о самом Ревазе Бубуеве были расплывчаты. Дубина и дубина. В лечебный процесс доктор Бубуев не вмешивался. У него были другие заботы. Поважней, например, удержать переходящее красное знамя от переноса на турбазу или в местный колхоз «Орел Октября». Бархатное это знамя с профилем вождя, лентами и кистями стояло в углу директорского кабинета, и вынести его оттуда можно было, только переступив через труп хозяина. А умирать Бубуев не собирался. Жил директор в двухэтажном особнячке, холостяком, в отдаленной части парка. Сильные и красивые заросли примыкали к забору, в котором были устроены ворота для прямого проезда к Бубуевскому дому. С кем он там жил и как, об этом ходили лишь слухи, обильно плодившиеся на плодородной санаторной почве. Врачей туда не звали, а больные держались от греха подальше. Предпочитали романтическое общение в густых кустах или на коровьей поляне. Специальные же ворота отпирал перед машинами частых гостей молчаливый лезгин-привратник. Ехало райкомовское начальство, а иногда и областное с ночевкой. Доподлинно было известно, что вместе с лезгином проживает в особняке усатая повариха. Она трижды в неделю являлась на санаторную кухню, на продуктовый склад и тащила оттуда парное мясо, овощи, консервы. Все, что было ей надо, то она и тащила. Поговаривали, что по спецприглашению наведывалась в коттедж троечка-четверочка молодых больных веселого пола. Но кто об этом знал безошибочно, тот молчал, включая и самих визитерш. С подчиненными и подведомственными держался Ревас Бубуев свысока, как небесный громовержец, как Карл Маркс. Это получалось у него вполне естественно. Он был высшая власть, директор, партийный начальник и народный депутат со значком на лацкане, все в одном лице. К нему никто тесно не приближался, вопросами не докучал, что надо, он сам сделает и скажет без понуканий. Словом, Реваза Бубуева и его дымчатое окружение, включая усатую повариху, можно было смело числить небожителями, в то время как больные являли собой низовую народную толпу, черную косточку туберкулезного мира.